Глава 23. Прошлое. Тело Маркуса непроизвольно отреагировало так, будто его шарахнули об стену. Или выхватили нож и ставили прямо в сердце. Разом взмокла спина, грудь, все тело. На холоде это неприятно. Так вот, по каким правилам играют на этом уровне общества. Уровне, куда он зачем-то так стремился. Первым импульсом было с негодованием отказаться. Сохранить свою честь, свою самостоятельность. Не дать подчинить себя никому. И так далее. Во всех хороших книжках и в кино герои поступают именно так, тем самым обрекая себя на трудности, а в конце концов, несмотря ни на что, достигают всего. Благородство вознаграждается. В сочинениях истории. Но каково оно, когда имеешь дело с реальным миром? Тут лучше быть благоразумным, реалистичным. Да, и еще одна мысль. А не было ли это тестом на твердость характера? Может, он должен как раз отказаться, чтобы выдержать этот тест? Чего этот Ван хотел на самом деле? А уже надо было что-то отвечать. Маркус откашлялся и тихо ответил. «Это не мой метод. Его разработал мой партнер». «Это я знаю», — сухо сказал Ванг. В его взгляде вдруг появилось подозрение. «Надеюсь, вы не собираетесь нести здесь всякую чушь о принципах морали и долге чести, Марк?» Маркус понял, это был не тест. Ванг действительно хотел получить всего лишь метод блока. «Я хочу только сказать, что сам я не знаю этого метода». Блеск в глазах мужчины, который станет его тестем, а может после этого разговора и не станет, побудил Маркуса поспешно добавить. Однако мы договорились с ним, что он обучит меня. Это одно из условий договора. Другими словами, это лишь вопрос времени. Ванг испытующе вглядывался в него. Это ведь значит да, Марк? Что проку притворяться честным мальчиком? Ведь это было бы притворство. На самом деле, он ведь ничего другого не хочет так сильно, как попасть именно в ту сферу, где вращается Ванг. «Да», — сказал в итоге Маркус. Ванг протянул ему руку. «Слово мужчины?» «Да, честное слово», — повторил Маркус, и они ударили по рукам. Не так ли это происходит, когда заключают соглашение с дьяволом? Не заложил ли он сейчас свою душу? Или принял чертовски умное решение? Этого он не знал. В кино-то всегда знаешь точно, благодаря музыке за кадром. В реальной жизни ощутимо не хватало как раз чего-нибудь эдакого. «Все чепуха», — заверил он себя. Пусть это может и нехорошо, но ведь он стремился не к тому, чтобы быть хорошим, а к тому, чтобы быть богатым. У него был план добиться успеха с OPI или OPM, Other People's Ideas или Other People's Money, и если смотреть под этим углом зрения, он был сейчас на лучшем и верном пути. «Хорошо», — проговорил Ванг довольным тоном. Он коротко кивнул и обнял Маркуса за плечо. «Ну так дави на него, Марк. Разузнаешь, как он это делает, и объявляйся, а я назначу день свадьбы». «Окей», — ответил Маркус. «И, Марк, ни слова об этом Эмили. Такого рода сделки касаются только нас, мужчин, окей?» Марк кивнул со странным облегчением. «Окей». И назад в Нью-Йорк, на фирму, которую буквальным образом било током высокого напряжения. Все завертелось. Поступил очередной транш денег инвесторов – 500 миллионов долларов. Были назначены переговоры с правительством Бразилии, касающиеся запланированных пробных бурений в Атлантике. И PPP одобрила повышение статьи расходов на оклады руководства компании. Миллион долларов в год плюс премии, начиная с июля. «Вылетаем в следующий вторник», – заявил Блок, когда Маркус вошел в его кабинет. «Не тебе, как отдохнул или как дела, на такие пустяки Блок не отвлекался». «В 14 часов разговор с министром энергетики, вечером прием у президента». Маркус кивнул, взял досье, которое протянул ему Блок. «Все о людях, с которыми им придется иметь дело». «Было бы неплохо, если бы я знал побольше о методе». «Я вам объясню, я же обещал». «А вы не могли бы приступить к этому занятию прямо сейчас?» Австриец недовольно посмотрел на партнера. «Всему свое время», – проворчал он, взял какую-то бумажку и что-то быстро на ней нацарапал. Потом протянул эту бумажку Маркусу. «Не здесь», – было написано там. Маркус выпучил глаза. Блок приписал еще. «Прогуляемся в 12 часов». «Хорошо», – кивнул Маркус. «Всему свое время». «Так-то оно лучше», — подтвердил Блок и сунул клочок бумажки в измельчитель. «Тот нужен глаз да глаз», — говорил Блок, когда в полдень они шли вдвоем по ущельям нью-йоркских улиц, куда уже проникала весна. «Весь мир охотится за моим методом». Маркус едва поспевал за ним. «Тут вы правы, я думаю. И в первую очередь наши чистенькие инвесторы. У стен кабинета есть уши, вам не кажется? И я скажу вам одно. В тот момент, когда они получат метод, они отшвырнут нас, как горячую картошку». Он нигде не находил места, достаточно надежного для разговора. Ни открытые улицы, ни рестораны не казались ему безопасными. Парковые скамейки? Нет, тоже нет. конце концов, они дошли до ярмарки на краю Центрального парка, и Блок предложил прокатиться на колесе обозрения. «Не знаю, можно ли нас подслушать там, наверху, но думаю, что это будет сделать уже труднее». И они купили два билета. Очередь посетителей была так мала, что, окруженная пустыми люльками, они тут же вознеслись в лучистое синее небо. «В Вене есть знаменитое колесо обозрения», — рассказывал Блок. «Гораздо больше этого, просто гигантское. В Пратере. Кабины там из старых железнодорожных вагонов. Можете себе представить, каков масштаб? Но я никогда на нем не катался. Мне всегда хотелось, всю мою жизнь, но до этого дело так и не дошло. Абсурд, правда? Я австриец, а про гигантское колесо обозрения в Пратере знаю только понаслышке». Маркус кивнул, обеспокоенный тем, что Блок отклонился от темы. «Не приступите нам уже к курсу введения в метод Блока. Лекция номер один». «Да», — ответил Блок, неотрывно глядя вниз на движение между киосками. Казалось, он даже не услышал, что сказал ему Маркус. «Что приходит вам в голову при слове «бактерии»?» «Бактерии? Окей, подыграем. Должно быть отвлекающий маневр для возможных соглядатаев. Это возбудители болезни. А больше ничего? Воспаление легких, понос, гигиена, руки мыть, дезинфекция». Блок тяжело кивнул. «Вот видите, все ошибочно. Вы можете мыть руки как хирург, а на коже у вас все равно останутся миллиарды бактерий. Бактерии на вас повсюду. На волосах, на ресницах, на глазных яблоках, на зубной эмали. В вашем кишечнике живут сотни миллиардов микроорганизмов, свыше 400 видов, множество из которых настолько жизненно важны, что вы умрете, если они исчезнут. Бактерии жизненно важны, вы понимаете? Вам внушили о них совершенно неверное представление. Но так уж оно есть. Весь интеллектуальный мир заражен неверными представлениями». Все это он изложил с нарастающим озлоблением и после вспышки снова умолк. «Наверняка все-таки есть», — сказал наконец Маркус. «Но какое отношение это имеет к нефти, я не понял». Тут Блок заговорил тише. «Я объясню вам это по порядку, с самого начала. Я хочу, чтобы первым делом вы поняли, что сами вы состоите примерно из 10 триллионов клеток, но содержите при этом свыше 100 триллионов бактерий. Таково соотношение, 10 к 1. Затем я хочу, чтобы вы усвоили, что без этих бактерий вы не можете жить. Это исключено. Понимаете, бактерии существовали за миллиарды лет до того, как стало возможно появление людей. Мы бактериям не нужны. Земля – это их планета. Мы живем лишь постольку, поскольку они снабжают нас всем, что нам необходимо. Они производят кислород, который мы дышим. Они очищают воду, которую мы пьем. Они делают плодородную почву, а растения, которые мы на ней выращиваем, они разлагают на вещества, которые нам необходимы, на сахар, аминокислоты и так далее. Без бактерий мы без пищи не управились». Маркус по-прежнему не понимал, к чему все это, однако находился под впечатлением от сказанного. Я об этом никогда не задумывался». «Так вдумайтесь в это. Дайте этому представлению укорениться в вас как следует. Мы, люди, всем обязаны миру бактерий, всем нашим существованием». Блок подождал, пока люлька достигнет нижней точки своей траектории и снова станет подниматься вверх, и затем добавил. «Не дойдет ли ваша мысль до того, что, может быть, и нефтью мы тоже обязаны им?» Маркус непроизвольно раскрыл рот, но не произнес ни слова. У него было такое чувство, будто его огрели мешком песка. «Об этом вы ведь никогда не думали, так?» «Никогда», — выдавил Маркус. «Это так». «Вот видите, промывание мозгов системой нашего академического образования. Это ограничивает людей, сужает их взгляд». Они поднимались выше. Карл снова смотрел вдаль. Его голос приобрел почти мечтательные интонации. «Бактерии существуют всюду. В глубоких вулканах, в вечных льдах, в серной кислоте, в отработанных отходах атомных реакторов, в скалистой породе, в глубине океана, даже на обшивке космических спутников. И в глубине Земли. Это всегда подтверждается при бурении. Они поедают камни, поедают в них железо, серу, марганец. Некоторые ученые уже дошли до предположения, что многие месторождения таких материалов возникли благодаря бактериям. Залежи железа, хрома, кобальта, даже урана могли быть произведены бактериями. Странным образом ученые не дошли до мысли, что нефть и газ тоже продукт их жизнедеятельности. Нет, они предпочитают выстраивать теории, сложнее, чем античная планетарная модель. В нее когда-то вцепились, потому что непременно хотелось, чтобы Земля была центром Вселенной. Легче было смириться с эпициклами и еще бог знает с чем, пусть и не всегда сходилось. Только бы не отказаться от этого представления. Если хотите знать, примерно то же мы сейчас переживаем с теорией образования нефти. Лишь бы не признаться, что в центре универсума стоим не мы, люди, а какие-то, понимаешь, бактерии. Будущее поколение будут только смеяться над нашим упорством в заблуждениях». Маркус был словно оглушен. «Бактерии?» – переспросил он. «Глубоко в земной коре. Они пожирают черт знает что и выделяют нефть. Вам остается лишь найти эти бактерии, и нефть будет находиться в вашем распоряжении до тех пор, пока не потухнет солнце. Вот вам основополагающий принцип моего метода». Маркуса стало понемногу отпускать. Он почувствовал, как в нем поднимается буйная радость. «Бактерии. Это гениально. Это поистине гениально». Блок улыбнулся. «И просто, не правда ли? Теперь вы понимаете, почему я никогда не входил в детали». Маркус едва мог усидеть на месте. Ему стоило немалого труда, чтобы не вскочить и не запрыгать от восторга. «Это же... нет, право, это самое великое открытие 21 века». Люлька остановилась наверху. Внизу шла фаза высадки-посадки. Блок посмотрел вниз и сказал. «Последнее время я стал задумываться, почему я не женился. Возможностей для этого было много. Сейчас у меня мог быть сын вашего возраста». Он задумчиво покачал головой. «Странная мысль». Все последующие дни Маркуса нес ветер восторга. Они летали в Бразилию, и в разговорах с министром и его сотрудниками Маркус аргументировал, требовал и уговаривал так живо и красноречиво, что не только сам себе удивлялся, но даже от Джима Турбера получил нечто вроде комплимента. Правда, эти правительственные чиновники сами были легкой добычей, легко на все соглашались. В свое время, когда Маркус работал в отделе продаж Lakeside & Row, ему приходилось вести переговоры с партнерами совсем другого калибра. Против тех волков эти простодушные представители народа были просто ягнята. Соответственно, и договор они выторговали себе хороший. Компания получала разрешение не только на пробное бурение, но и на участие во всем последующем, имели право голоса и долю в прибыли. Особенно дорого было последнее. Несколько прикидочных расчетов, которые Маркус проделал на своем компьютере вечером в комнате отеля, выдали суммы, от которых у него голова пошла кругом. Да он просто утонет в деньгах. Скоро он будет мыслить только в миллионах. При условии, что они найдут нефть. А до того, как это станет ясно, придется провести на суше еще несколько месяцев, поскольку предстояло построить специальное новое оборудование. Блок в общих чертах набросал эскизы новой буровой техники. В Нью-Йорке они уже вовсю подыскивали фирму, которой можно будет поручить проектирование. Ах да, и потом еще Ванг. Маркус решил до поры до времени просто не думать на эту тему. Обратный рейс запаздывал. Маркус воспользовался паузой, чтобы побродить по аэропорту, и обнаружил в одном киоске немецкое издание журнала «Шпигель». И не какой-нибудь, а тот самый номер, на обложку которого был вынесен заголовок «Нефтепророки» и фотография его с Блоком. Какое странное совпадение. Маркус стал разглядывать фото. Где вообще был сделан этот снимок? Перед местом бурения в Южной Дакоте должно быть. Верно, теперь он припомнил. Кто-то ему рассказывал, что Шпигель дал о них обширный материал, но во всей этой суматохе до этого так и не дошли руки. Так вот, как это выглядит. Импозантно. Номер был уже не самый свежий, как это часто бывает за границей, но, разумеется, он его купил. Во время полета времени было достаточно, чтобы прочитать весь журнал. Там было сразу несколько статей, связанных с Блоком, с его методом, с их предприятием и воздействием их находки на мировую экономику. Нефтяная индустрия, как сообщалось в одной статье, вновь очнулась. США впервые за последние 30 лет снова планируют строительство нефтеперегонного завода. Нефтяные концерны, до сих пор занятые только слияниями и поглощениями, то есть процессом свертывания, который обычно предвещал консолидацию рынка, а то и близкий его конец, почуяли свежий ветер. Военно-полевые кассы, как говорилось в тексте, наполняли, чтобы при ближайшем выпуске акций фирмы Block Explorations урвать как можно больше кусок пирога. Другими словами, эмиссионный курс акций взвивался на головокружительную высоту. У Маркуса тоже кружилась голова при попытке представить себе, сколько это будет в долларах. Он опустил журнал на колени и посмотрел в окно на темный пенистый океан, над которым они пролетали. Если так пойдет, то миллиарды Ванга ему вообще не понадобятся. Он и без них станет богаче, чем мог себе когда-либо представить. Оставалась только Эмили, но ее он получит лишь в обмен на метод, только за предательство. Проклятие. Он уже хотел отложить журнал и попытаться немного поспать, но все же перелистнул страницу и наткнулся на статью по одной из тем, обозначенных на обложке. «Конец всем эко», — гласило название статьи с подзаголовком, свыше 30 лет экологи предвещали конец нефтяной эры, и вот вместо этого пришел конец экологам. Текст провозглашал окончательную победу американского образа жизни. Отныне будущее якобы бесповоротно принадлежало безграничному использованию энергии и сырья, неограниченному потреблению и тотальной глобализации. Открытие месторождения Кея-Паха в Южной Дакоте, говорилось дальше, является не просто находкой в ряду других. Скорее всего, метод блока означает смену парадигмы, да что там, просто коперниковский переворот в оценке планетарных резервов. Биржи, которым свойственно опережать будущее развитие событий, уже сейчас повсюду в мире наказывают те предприятия, которые сделали ставку на дорогие альтернативные энергетические концепции. Shell под давлением курса акций ликвидировала свой отдел по изысканию альтернативных энергий. В университетах и на автомобильных производствах вычеркнули статью расходов на разработку нового топлива для двигателей. Мобильная связь объявила о новом поколении мобильных телефонов с бензиновым питанием, и это сразу повысило котировку их акций. А оборот производителей ветряных двигателей, биодизеля, тепловых насосов, геотермических электростанций и солнечных батарей, напротив, пришел в состояние коллапса. Многие уже обанкротились, остальным банкротство еще предстояло. Маркус перевернул страницу и увидел фото. У входа в здание своей фирмы с удрученным видом стоял Фридер Вестерман. Подпись под снимком гласила: «Брат нефтепророка. Штат сотрудников сокращен с 70 до 5 человек». Маркус разом ощутил дурноту. «Черт», – прошептал он. Но этот шепот потонул в реве турбин, безостановочно сжигающих керосин. В этот вечер, несмотря на собачью усталость из-за полета и изматывающих переговоров, он долго не уходил. Первым сломался турбер, потом и блок, обычно неутомимый. «Я сматываюсь», – сказал он Маркусу около часу ночи. «Может, и вам следует поступить так же. Вид у вас, позволение сказать, не самый цветущий». Маркус кивнул, отметил умышленно вскользь, якобы не придавая делу никакого значения. «Сейчас и я уйду. Только кое-что докончим, а то эти дела не дадут мне уснуть». Оставшись один, он отодвинул в сторонку бумаги и вошел в компьютерную систему. Ведь он был тем человеком, о чем на фирме, к его счастью, не знали, который прекрасно разбирается в компьютерах. Системный администратор, правда, тоже отлично знал компьютер. Однако программу, с которой они работали, а работали неестественно с программой, разработанной Lakeside & Row, знал лишь в общих чертах. Маркус при первой же возможности проследил по его пальцам пароль, который тот вводил, и теперь мог замести все следы, оставленные в деле, которое он задумал. Целых 3 часа ушло у него на то, чтобы незаметно отстегнуть от капитала фирмы изрядный кусок. Перевести же брату анонимно эти деньги, 300 тысяч долларов, оказалось, напротив, делом простым. Мировая экономика представляла собой гигантский организм, и финансовая система была его кровоснабжением. Капилляры системы, разветвляясь на тонкие и тончайшие нити, дотягивались всюду. И как из кровоснабжения тела не ускользнет ни единая капелька крови, так и из финансовой системы не ускользнет ни единый цент. И его манипуляции не могли произвести деньги из ничего. Однако перевод их в другой капилляр мог оставаться незамеченным еще по крайней мере 1/2 года. А уж за это время он сможет возместить эту недостачу столь же незаметно и без напряжения из своих личных доходов, которые в скором времени, несомненно, потекут бурным потоком. Настоящее. Абу Джабр испытывал нарастающую тревогу, которую находил неуместной для своего возраста и достоинства. Но каково ему было в часы такой беды находиться на чужбине? Телефон не заменял ему личного присутствия. Те, до кого он смог дозвониться, за это время рассказывали разное. И он не знал, что же произошло на самом деле. И почему он не может дозвониться до Саида, этого он не понимал. Точно так же он не понимал, как Васима может говорить о своем муже такие неуважительные вещи. В соседней комнате закашлялся и тут же захныкал Мандур. Абу Джабр открыл дверь. Служанка старалась успокоить мальчика. «А где Васима?» «Ушла», — ответила женщина. Родом она была из Малайзии, и ее арабский почти не поддавался пониманию. «Когда?» 1/2 часа. Абу Джабр даже не заметил, когда это произошло. Видимо, эта женщина делает, что захочет, стоит только от нее отвернуться. В этот момент входная дверь открылась. Вошла Васима, держа под мышкой продолговатый сверток. Что-то, без сомнения, купила. Женщины, как видно, и живут только для того, чтобы покупать. «Где ты была?» – строго спросил Абу Джабр. Васима широко раскрыла глаза. «На молитве. Ведь сейчас время после обеденной молитвы». Она протянула ему свои наручные часы. Из тех новомодных, что напоминали человеку о времени молитвы. «На молитве?» – повторил Абу Джабр. «И где же?» «На первом этаже есть молельная комната». Только теперь он увидел, что под мышкой у нее был вовсе не сверток с покупкой, а скатанный молитвенный коврик, какие берут с собой в дорогу. «Так», — сказал он и откашлялся. «От Саида есть какие-нибудь новости?» Васима отрицательно покачала головой. «Он знает, что Мандур болен. Этого ему достаточно». Мандур снова закашлял, и она пошла к нему, больше не добавив ни слова. Абу Джабр удалился в другую комнату и оттуда слышал, как она ворковала над мальчиком. Он со вздохом посмотрел в окно на парковый ландшафт в морозном свете. Здесь он потерял чувство времени. Не наверстать ли ему пропущенную молитву? Нет, решил он, взглянув на свои часы, слишком поздно. Главное теперь не пропустить магриб, молитву после захода солнца. Прежде всего, необходимо обрести покой. Неизвестность душила его, а тут еще эта своевольная женщина. Обрывки разговора в соседней комнате заставили его прислушаться. «А я и правда выздоровлю?» – тихо спросил Мандур. На что Васима ответила. «Этого я не знаю, дитя мое. На все воля Аллаха, как и на все в мире. Тогда для чего мы вообще лечимся?» Абу Джабр поневоле улыбнулся. Хороший вопрос. Ему было интересно, как на него ответит Васима. Некоторое время она молчала. Затем сказала. «То, что на все воля Аллаха, не означает, что ничего не нужно делать. Мы лечим тебя в надежде, что тебе это поможет. Возможно, тебе станет лучше, а может и нет. От нас это не зависит, только от Аллаха. Но это означает лишь то, что нам не нужно об этом тревожиться. Аллах хочет, чтобы мы всегда делали лучшее, на что мы способны. Но Он не хочет, чтобы мы при этом тревожились, понимаешь? Потому что, когда тревожишься, делая что-то, невозможно сделать это хорошо». Абу Джабр озадаченно разглядывал мобильник в своей руке, только сейчас осознав, что все это время он машинально раскрывал и закрывал его. Слова Васимы произвели на него впечатление. Это было совсем не глупо. Это было даже исключительно умно для женщины. Он отложил телефон и вздохнул. Потом сжал свой молитвенный коврик, взял его под мышку, просунул голову в соседнюю комнату и спросил. «Васима, это молельная комната. Ты можешь мне объяснить, как ее найти?» Маркус приземлился в международном аэропорту Монреаля в 16 часов. Он был одним из немногих пассажиров, не сдавших в багаж свои вещи, что сэкономило ему время ожидания у багажного контейнера и, кроме того, позволило первым оказаться у окошечка фирмы, выдающей на прокат автомобили. Вводя в компьютер данные его водительского удостоверения, служащая спросила: «Машину будете возвращать здесь же или в другом нашем отделении?» Последнее, как он понял, из вывешенных условий аренды стоило дополнительной платы. «Здесь», — ответил Маркус. «Завтра днем. Самое позднее — 12 часов». После проставления нескольких подписей, под несколькими договорами и на формуляре, где были зафиксированы показания пробега и уровень топлива в баке, она объяснила ему дорогу так, как ей приходилось объяснять по многу раз на дню. «Идите по указателям до нашей парковки. В маленькой конторке у входа сидит молодой человек. Это Уилл. Он проводит вас к машине и даст ключ. Хорошей поездки». Уилл довольствовался тем, что, мельком глянув на бумаге, сунул ему ключ и буркнул. «Третья слева». А затем снова вернулся к своим комиксам. 10 минут спустя Маркус уже ехал по шоссе номер 10, в четырехполосной дороге, которая сначала вела на восток, а потом свернула к югу. Он пообвыкся в машине и уже наткнулся на подходящую радиоволну. До границы оставалось 30 миль. Музыка закончилась, пошли новости. Первым было сообщение. Американские секретные службы располагают сведениями о том, что Аль-Каида после нападения на порт Растанура теперь планирует нападение на нефтехранилище. Якобы американский президент в настоящее время совещается со своим кризисным штабом о дальнейших действиях, в частности о том, должны ли США взять на себя военную защиту саудовской нефтяной индустрии. Кроме того, все было приведено в высшую степень боевой готовности. Повсюду в Соединенных Штатах усилена защита общественных зданий и сооружений. Ужесточен пограничный контроль.